Дорогие друзья, участие хора будет после молитвы, но после молитвы. Ну а сейчас в заключение хотелось вместе с вами приобщиться к Слову. Я прочитаю место Писания «Деяния святых апостолов», глава 17. Я прочитаю с 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили мы, Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ним. Дорогие братья и сестры, сегодня уже много было сказано, И читая место Писания, где апостол Павел свидетельствовал в Афинах, видя много божеств, стоящих на постаментах разного рода, у него возгорелось внутри сердца желанием таким, чтобы засвидетельствовать людям об истинном Боге. И он сделал небольшой монолог, дав понять из этого монолога, что от одной крови произведен род человеческий, от одной крови, что, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого, потому что Бог близок сегодня каждому, как и вчера третьего дня. Он близок, чтобы каждый мог ощутить Его в своих желаниях, в молитвах и в обстоятельствах. И дальше апостол Павел переходит и говорит, что Бога не надо заключать в образы, в золото или в серебро, или рук человеческих не нужно. Он не в этом. Он не ограничен. Он вездесущ, подобно как ветру. Итак, что же нужно, апостол Павел? Он говорит, чтобы быть Божьим, войти в эту радость, ощутить силу воскресения, то апостол Павел говорит: «Итак, оставляя времена неведения, в котором находится каждый человек и находился, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться». Кому? Сегодня мы слышали о том, что наш Господь умер и воскрес для нашего оправдания. Именно силою воскресения мы здесь, братья и сестры, с вами. Я помню, был такой случай, когда и на работе у нас пришел один начальник, и когда нужно было сделать какое-то дело, которое греховное дело, я его не стал делать, и меня вызвали к начальнику, и он говорит: «А почему ты не хочешь это делать? Ты ж на работе, ты ж знал, зачем ты пришел сюда? Чтобы исполнять, чтобы делали». Но и здесь я так подумал, что здесь нужно не просто что-то говорить, здесь надо сказать о том, что я раньше мог бы это делать, но ныне не могу. И почему? И я и засвидетельствовал этой женщине, засвидетельствовал о том, что Бог как раз вот к этой теме, что Бог воскресил и меня для новой жизни. Я был одним, а стал другим, что я верующий. Но она так посмотрела и говорит, ты что, настоящий верующий? Ну, для нее понятие, настоящий. Но я не знаю, как ответить, настоящий или не настоящий. Говорю, но я перед вами здесь сижу, ну и вы поймите, что Бог очистил, сотворил новое, воскресил, силою своего воскресения, нового человека сделал, и я не могу это делать и не хочу это делать. Но и дальше, вы знаете, я думал, все, наверное, надо будет уже писать об увольнении. Вот, уже в голове разыграл целый театр о том, как это все будет, что надо искать работу. Вот. А в сердце такая радость. Я рассказал о Господе, о том, что Он есть. И вот она посмотрела, и дальше мы стали беседовать с ней. А там не больше 5 минут там у директоров задерживаешься. А потом она сказала своей секретарше, выйди и закрой дверь за собой. Она вышла, и дальше, вы знаете, друзья мои, дальше пошли переживания, и удивительно, пошли исповедания, и все остальное. Я удивлялся и думал, а кто я такой? Почему в этом человеке, вот внешне вроде как очень таким вот строгим, гордым человеком, вдруг произошла такая перемена? Да потому что душа наша, ее не обманешь. Ее не зальешь ни спиртным, ни колбасою, ни машинами, ни городами, ничем. Сатана говорил, я тебе все дам, если ты падше поклонишься мне. Душа человеческая, душа, она не питается, она стремится к Создателю своему. И поэтому, видимо, вот эти слова, может быть, которые были процитированы, может быть, неловко, в смущении каком-то, но они коснулись нечто доброго в этом человеке, и там открылось сердце удивительное. Директор исповедуется своему подчиненному. Для меня была это радость и переживание. И вот когда я пошел на свое место работать, потом слышу, там ее подруги по работе говорят, ну пойдем, пойдем покурим. Она говорит, нет, сегодня я не курю. Думаю, ну вот это первые шаги. Не так еще поняла, но вот как бы себя ограничила, по-своему ограничила, по-своему. И я думаю, насколько ты велик, Господь. И так немножко сердце успокоилось. Успокоилось, потому что было это свидетельство, и доброе свидетельство, что Бог жив. Он не мертв, Он не в дереве, Он не в камне, Он не в творении рук человеческих, Он Дух. И поклонение, как сказал Христос женщине, оно должно быть в истине и в духе, ибо таких поклонников ищет себе Господь. И вы знаете, друзья, я думаю, что это не единичный случай, и в вашей жизни были подобные случаи, и я думаю, что это свидетельство, оно должно звучать в нашем сердце и из нашего сердца к тем, кто ходит еще во тьме. Да, когда апостол Павел свидетельствовал об этом, многие слушали его, и когда услышали о воскресении мертвых, они насмехались. Это первый признак неверия. Это насмехались. Второе, говорили, об этом послушаем тебя в другой раз. В другой раз. То есть сегодня не под настроение, никак, никак нет. И вы знаете, апостолу Павлу нужно было выйти из этого области неверия. Он вышел. У него были внутренние тоже переживания, но он вышел, знаете, он не один вышел. Прекрасные строчки мы читаем. «Итак, Павел вышел из среды их, и некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамари, и другие с ним». Я думаю, что сегодня, может быть, в сердце кто-то и думает по-своему. Кто-то, может быть, был и приглашен и думает, ладно, в следующий раз как-нибудь, на следующее приглашение, может быть, это отзовусь или не отзовусь. Кто-то, может быть, и в сердце имеет некоторую иронию посмеяться, что здесь люди собрались чтить невидимого, неведомого Бога. Но я знаю, что среди присутствующих есть и те, которые желают пристать. Потому что есть нечто доброе в каждом человеке, потому что оно творение Божье. Там есть это доброе, что желает вырваться из этой клетки греховной жизни, законов греха, чтобы облечься в новые одежды, которые Господь приготовил для каждого. Сегодня, братья, читали место, оно записано от Матфея. Друзья, где говорится, что о прошествии же субботы, 28 глава Матфея, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Посмотрите, друзья, здесь написано о прошествии же субботы на рассвете первого дня недели. Пришли эти женщины, чтобы, как уже говорили, отдать вот честь, вот, благоговение, вот, почести умершему. Они шли туда. Но насколько каждый раз я читаю и возникает вопрос, почему эти женщины вначале не переживали о том, в самом начале, а кто же отвалит-то этот камень? Кто же его отвалит? Надо, наверное, братьям договориться, чтобы они отвалили этот камень. И я думаю, почему их первостепенный вопрос этот не интересовал? Они собрались, в Евангелии говорится, чтобы помазать его миром, здесь говорится, чтобы посмотреть, они пошли туда, не вникая в какие-то подробности, как там будет, какая там охрана, сколько там человек будет. Они на это не смотрели и думаешь, почему? Почему не смотрели? А почему ученики смотрели? Одни не смотрели, другие смотрели. Одни в страхе находились и не выходили, боясь, что их убьют, так как Писание говорит, что будет убит пастырь, и овцы рассеются. Вот рассеялись, спрятались. А вот эти жены, они пошли просто, пошли туда посмотреть Господа и помазать Его. Они пошли. Они не думали об этом, что там будет и как. И вот вы знаете, я когда читаю это место и думаю, ну что, может быть, все наверное, такие сестры, наверное, все такие вот у нас, они на обстоятельства не смотрят, идут прямо туда совершать труд. У нас, может быть, где-то может сложнее у братьев, мы очень любим думать логически, охватывать все действия. Бывает и так. Вы знаете, вот эта психология человека, а может быть, и как Писание говорит, и маловерие. Но вот эти женщины, они пошли ко гробу, пошли. И вы знаете, вот почему именно вот в субботу они пошли? Книга «Начал бытия», она нам говорит о том, что в начале недели Бог творил землю, и Он творил свет. Да будет свет. В начале субботы, в начале недели, да будет свет, и стал свет. И здесь в начале вот субботы, вот этой вот недели, то же самое, воссиял свет. Как и читаем мы в первой книге, так и здесь мы читаем, что воссорил этот свет, который рассеял тьму. И вот эти женщины, они шли туда, как-то по-своему понимая к этому гробу, чтобы посмотреть, и до конца еще не осмысливая, что произошло прекрасное. Это воскресение, это свет воссиял над тьмою мертвых. Гробов воссиял. И вот они туда приходят, друзья мои, посмотреть, не зная, что произошло. А до этого уже произошло и землетрясение. По вере этих женщин стало происходить многое. И Бог это отметил. Когда они уже пришли, камень отвален, стража уже нету, этой стражи. Они приходят туда. А что ж там произошло? А произошло, друзья, немножко, я так поясню, ангел явился, поколебал землю, камень отвалился, и живые, те, которые по человеческому рассуждению запечатали этот камень печатью, запечатали, живые, они стали, написано, как мертвые, а мертвый, которого стерегли, он ожил, он воскрес». Никакие печати, никакие камни, никакие глубины и бездны, и как сегодня уже отмечалось, и тьма, она не может удержать того, кто словом содержит все к огню. День посещения. Не может удержать. И какое сердце может не откликнуться на зов Господа? Какое ли сердце? Если у меня такое понимание, что нет, я в следующий раз приду или в другой раз приду и открою свое сердце, мертвое по преступлениям и грехам, сам не смогу я открыть его. Сам нет. Здесь нужно желание, чтобы Господь посетил и отвалил и камень, и все печати моих предрассудков отвалил, чтобы я мог выйти и иметь встречу с Ним». Друзья мои, ангел дал такое объяснение на два факта вот этим женщинам. Первое, он здесь говорит, пятый стих, «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Бог наш сердцевидец. Он знает сердце каждого и присутствующего здесь. Знает сердце. И от Него это не скрыто. И Он ставит это во свидетельство. И этими словами Он говорит, «Я знаю, что вы ищете Иисуса». Какого? Распятого. Распятого Иисуса. Никакого иного. Потому что ни Будда, ни Магомед, Он не воскресал. Их костям молятся. Они не имели этой силы, хоть и были лидерами. Нет. Один Бог. И един посредник между Богом и человеком, имя Ему Иисус Христос. Один посредник. Ему Бог дал эту силу. Его силою Божией Он воскресил Сына Своего. И ничто не может удержать. И вот мы здесь читаем первое, о чем говорит ангел. Он говорит, Он воскрес, как сказал. Он воскрес, как сказал. Мы видим, что Бог шел на крест по Писанию. Он строго придерживался воли Отца Небесного. Он сделал все так, как Ему повелел Отец Небесный. И поэтому ангел и отмечает, что Он воскрес по Писанию, не по каким-то желаниям или прихотям, по Писанию, строго по Писанию Он воскрес, давая понять женщинам о том, что то, что Он говорил, так оно и есть. И ничто не сможет изменить Его Слово. И пророк Исаия говорит, что Слово, оно не исходит от земли ко мне неисполненным. Бог сказал, так и сделалось. И второе, Он им говорит, идите скорей, идите и посмотрите место, где лежит Господь. Вы услышали это свидетельство? Второе теперь. Теперь идите и посмотрите, что так оно и есть. И вот тогда, после сих слов, Он говорит, идите скорее к ученикам Его и скажите, что Он воскрес из мертвых и что предваряю вас в Галилее. Там Его увидите, вот я сказал вам. И дальше женщины написано поспешно, что сделали. Помните? Пошли они или не пошли? А? Там написано, побежали. Удивительно. Сказал, чтобы идите скорее. Они побежали. Почему побежали? Да потому что, друзья мои, когда в сердце они услышали, что Христос, Он не лежит там во гробе. Он воскрес, значит, есть она радость. Это святой страх и радость, они вместе переплетаются. И они побежали. Как можно умолчать об этом? Потому что Он жив. Он жив. И когда они бежали, они увидели воскресшего Христа. Воскресшего Христа. И там написано, павшие ухватили Его за ноги. Вот как вот это по-человечески понимать. Вот не хочется Его больше отпускать от себя. Но вот Он опять исчезнет. Или как? Вот по-человечески ухватили Его и поклонились благоговении Ему, потому что они ощутили Его, Его присутствие. Они узнали, что Он по Писанию, как сказал, так и сделал. Посмотрели, убедились, и Он явился им, явился. А почему же Он дал им такое указание? Идите и скажите ученикам. Вы знаете, я, читая это место, так вот подумал, а ведь какая великая честь пойти и сказать о таком событии. Ну, наверное, если бы, наверное, никто не знал, мы в братском кругу бы, наверное, сидели и думали, кто первый скажет, что Христос воскрес? Ну, кто первый? Ты или я, или ты? Ну, кто ж, кому ж такую честь-то дать, сказать народу, что воскрес Он из мертвых? Потому что это великая честь, и они были удостоены. Почему? Да потому что вот такой любовью к Господу, вот эта любовь не видела ни одной преграды. Они у креста были. они у гроба были, несмотря ни на воинов, ни на печати, ни на стражи, потому что их вера, она действовала посредством любви к Господу. И ничто невозможно было удержать. Вот одно место я привел о поклонении в духе, когда Господь самарянке говорил о той воде, которую Он даст ей и вовек жаждать не будет. Потом пришли ученики, а куда же она делась, эта самарянка? Написано, что она оставила водонос, необходимое для себя эту воду оставила и куда-то побежала. Куда-то она пошла. Куда? Она пошла в город. Она не могла больше стоять и умолчать о том, с кем она имела беседу. Ну как можно промолчать? Когда Христос исцелял и говорил, никому не говорите, они после шли. И что делали? Говорили, как можно умолчать о том событии, которое произошло. Сегодня мир пытается запечатать Иисуса Христа, облечь Его в камень, облечь Его в золото. Вот тут поклонение. Нет, в духе и истине. Бог воскрес для нас. Неужели мы умолчим? Неужели? И апостол Павел свидетельствовал. Свидетельствовал вот этим в Афинах, Еленам свидетельствовал, язычникам свидетельствовал. И многие усмехались, иные говорили, в другой раз послушаем, в другой раз. И вот он ушел оттуда, и немногие за ним последовали. Немногие, которые поняли, что эта благая весть о силе воскресения, она и их коснулась. Сегодня, дорогой друг, я не знаю, как ты сегодня пойдешь домой. Может быть, ты в следующий раз придешь, я не знаю. Может быть, ты где-то в сердце своем немножко дашь усмешку. Не знаю. Но Бог желает, чтобы ты ощутил и воскрес сегодня здесь, на этом месте. Твоя душа обрела это спасение. Чтобы, может быть, кто-нибудь сказал тебе на работе, а ты что, настоящий верующий? Ну-ка, дай я тебя попробую. А давай-ка я тебя немножко прижму где-нибудь, вот на работе, обстоятельствами, посмотрю, какой ты настоящий верующий или не настоящий. Может, ты искусственный верующий? Может, ты только говоришь об этом? И вот, дорогие друзья, мы приходим, много испытаний и свидетельства. Но если горит в вас сердце, идите и расскажите сегодня, и когда пойдете, каждому Христос воскрес. Многие будут говорить, воистину воскрес, но знают ли они, отдают ли они отчет своим словам? На работе одна недавно пришла работать девушка, она говорит, Виталий, вы любите куличи? Я говорю, конечно, люблю. А вот знаете, что такое? Она достает из сумочки такие картиночки, которые на яйца клеят красивые. Смотрите, говорит, что? Я говорю, а что это у тебя такое? Я-то знаю, что это такое. Но я задаю ей вопрос, а что это такое? Она говорит, а вы что, не знаете, что Пасха будет? Я говорю, знаю. А это что, что-то к Пасхе относящееся? Она говорит, конечно, вот смотрите здесь, вот там и матрешки, там что только не нарисовано это все. Вот, вот это мы наклеим, и я, говорит, в понедельник принесу, вот завтра она принесет. Она завтра принесет, говорит, и мы будем есть и вспоминать вот эту Пасху. Я говорю, о чем же ты будешь вспоминать? Она так подумала, смутилась, ну, о чем? Ну, просто вот Христос воскрес. Я говорю, давай я тебе расскажу. И я рассказал. Она слушала, никого на работе не было, мы вдвоем рано пришли. Она послушала, посидела. Но, говорит, все равно, вот это все равно красивее. Вот куличи, это все понятно, их можно и покушать, и поблагодарить Господа, но Бог не в этом, ни в золоте, ни в металле, ни в муке, ни в чем Он. Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы ощутили Его присутствие. Сегодня, дорогой друг, ощущаешь ли ты Его присутствие? Тебе, наверное, хочется, чтобы мы Его сюда поставили в виде картинки? Нет, не будет этого, Он Дух. Мы его не сможем его осязать своим умом, логикой своей не сможем, потому что он сразу везде. Написано, что он явился ученикам и еще 500 ученикам. Он одновременно явился. Сегодня мы празднуем в Московской церкви. Где-то много тысяч километров еще празднуют везде, и он везде присутствует среди народа своего, среди детей, среди искупленных своих. Он присутствует, дабы ощутили мы Его присутствие и возрадовались, потому что Он наш Бог. Он наш Бог, Он Искупитель, Он искупил. Ему дано право это. И дал бы и нам, Господь, дорогие братья и сестры, и дорогие гости, Не медлите, ощутите Его в своей жизни, но только не уходите от Него, потому что с Ним, как говорил апостол Павел, намного лучше, чем в мире. Мы преклоним наши колени и помолимся, и воздадим благодарение Ему. Аминь.